В эти трудные, полные тревоги для войск Южного фронта дни, когда все, казалось, висело на волоске, маршал Тимошенко с присущим ему упорством не отказывался от мысли о наступлении. Он решительно потребовал от Черевиченко не ослаблять внимание к созданию ударной группировки войск в стыке 9-й и 18-й армии. Таков уж характер нашего главкома. Если он принимал решение, то прилагал все силы, чтобы его осуществить. Черевиченко не разделял оптимизма Семена Константиновича. Он сказал, что хотя за положение 12-й и 18-й армии совершенно спокоен, тем не менее считает необходимым отвести их на некоторых участках. Это позволит сократить фронт и вывести в резерв 2-3 стрелковые дивизии, которые помогут Харитонову выправить положение. В возможности создать в такой обстановке ударную группировку для наступления Черевиченко сомневался. Он напомнил маршалу, что в новых 4 стрелковых дивизиях пока что нет ни артиллерии, ни пулеметов, не хватает даже винтовок. Главком обнадежил его. Ставка поможет, да и Юго-Западный фронт поделится. Одним словом, маршал дал понять, что никакие события на фронте не заставят его отступиться от задуманного. В доказательство тому он здесь же потребовал дать ему на подпись приказ о формировании 37-й армии, пока в составе 4-й, 176-й, 218-й и 253-й стрелковых дивизий. До этого новая армия существовала только в нашем воображении. Теперь ее рождение было официально утверждено. Однако и после переговоров с командующим Южным фронтом ни Бодина, ни меня не покидала тревога за судьбу 9-й армии. Лишь маршал Тимошенко, во всяком случае внешне, оставался спокойным и уверенным. Между тем события на Южном фронте встревожили Москву. Маршал Шапошников вызвал главкома к аппарату и успокоился лишь после того, как Тимошенко заверил, что никакой катастрофы не произошло, армия Харитонова сражается с огромным упорством и в ее войсках поддерживается твердый порядок. И я снова убедился, насколько важны в сражении точный расчет и железная выдержка военачальника. Утром 6 ноября с Южного фронта вернулся наш штабной офицер. Он подробно рассказал, что происходило в армии Харитонова. Фашисты начали наступление на рассвете 5 ноября. Они нанесли мощные авиационные и артиллерийские удары по расположению наших 136-й, 30-й и 150-й стрелковых дивизий. Поднялись в небо смерчи из огня и дыма. Генерал Клейст, по-видимому, решил, что в этом аду ничто не сможет уцелеть, и поэтому двинул вперед свои танки и мотопехоту, даже не проведя разведку. Вражеские стальные колонны заняли не только все дороги, но и промежутки между ними. Казалось, их ничто уже не остановит. Но как только они приблизились к позициям 136-й стрелковой дивизии, перепаханные снарядами и бомбами окопы ожили. Винтовочные выстрелы сливались в залпы, длинные пулеметные очереди косили вражескую пехоту. Дружно ударили минометы и орудия. А с фланга ринулись советские танки. Враг откатился. Снова его артиллерия и авиация совершили ожесточенный налет на наши позиции. И снова двинулись фашистские танки и мотопехота. Результат тот же. Противник отступил. Только перед позициями 136-й стрелковой дивизии подполковника Василенко насчитали 29 обгоревших фашистских танков. 11 вражеских боевых машин уничтожили танкисты 132-й танковой бригады генерал-майора Кузьмина. Однако к 15 часам 70 фашистским танкам удалось все же вклиниться в оборону 136-й стрелковой дивизии. Это вынудило подполковника Василенко отвести свой левофланговый полк на северо-восток, в сторону Дьякова. Правый фланг соседней 30-й стрелковой дивизии оголился, и фашистские танки прорвались к ее штабу. Командир дивизии генерал-майор Гончаров умело организовал им отпор и вывел свой штаб из-под удара. Однако ликвидировать прорыв у него не было сил. Сражавшиеся левее части 150-й стрелковой дивизии генерал-майора Егорова отбили атаки фашистских войск почти на всем фронте, но на правом фланге не устояли против танков конники 66-й кавалерийской дивизии. Фашистские колонны ринулись на Новошахтинск. Навстречу им устремились батальоны 2-й танковой бригады под командой майора Кузнецова. Завязался ожесточенный танковый бой. Нервы гитлеровцев не выдержали, они повернули назад. Если бы не прорыв крупной танковой группировки противника на стыке 30-й и 136-й стрелковых дивизий, можно было бы считать итоги первого дня сражения вполне удовлетворительными. Но брешь восточнее Дьякова вызывала тревогу. Черевиченко выдвинул туда из своего резерва 99-ю стрелковую дивизию и 142-ю танковую бригаду. Но достаточно ли эти меры? 6 ноября нас огорошил Фалалеев. Его летчики доложили, что в 30 километрах северо-западнее города Новошахтинска вся местность забита моторизованными и танковыми колоннами. Одних танков летчики насчитали 500, и это против нескольких десятков танков, имевшихся в 9-й армии. Опасаясь, что под таким напором войска Харитонова не устоят, Черевиченко готов был ввести в бой все резервы, которые готовились для наступления. Начал он с того, что попросил главкома разрешить ему передать из резерва в 9-ю армию 2 стрелковые дивизии. «Не спешите», — ответил маршал и приказал 253-ю стрелковую дивизию держать пока в резерве, а 51-ю стрелковую включить в состав формирующейся 37-й армии. Тимошенко опять проявил выдержку, достойную выдающегося полководца. Начальнику генерального штаба, внимательно следившему за событиями в полосе 9-й армии, он сказал, что данные авиаразведки еще надо уточнить, а для поддержки Черевиченко он выделит не менее половины всей авиации Юго-Западного фронта. Москва интересовалась, чем еще можно помочь Южному фронту? С этим вопросом генерал Василевский обратился к Бодину. Тот ответил, что с уходом от нас кавалерийского корпуса Белова наши подвижные резервы резко сократились, а для создания их требуется вооружение и техника. Поэтому Генштаб должен поскорее выделить нам обещанное. Бодин к прежним цифрам прибавил еще 150 танков Т-34 и 5000 винтовок. Ответ последовал совсем не тот, на который надеялся наш начальник штаба. Рассчитывать на помощь центра нельзя. Не забывайте о событиях под Москвой. Сейчас все оружие поставляется резервным армиям, которым в дальнейшем суждено сыграть решающую роль. Я от себя и от имени командования Генерального штаба прошу принять все возможные меры, чтобы остановить противника. Надеюсь, что в авиации мы вам поможем. Погрустневший Бодин заверил Василевского, что войска юго-западного направления, конечно, остановят противника, но дополнительное вооружение облегчило бы им выполнение задачи. 6 ноября 136-я стрелковая дивизия и 132-я танковая бригада были отсечены противником от остальных сил 9-й армии и отошли в район Дьякова. Части 30-й стрелковой дивизии, которым танки Клейста зашли в тыл, отступали на северо-восток за реку Кундрючья. Командир 150-й стрелковой дивизии, оборонявшийся левее, решил помочь соседу. Но едва он успел развернуть полки, как крупная танковая группировка немцев появилась у них в тылу. Части вынуждены были прекратить контратаку, развернуться на 180 градусов и вступить в бой с вражескими танками. В это время батальоны 2-й танковой бригады, блестяще громившие фашистов накануне, продвигались в тыл вражеской группировки, наседавшей на 136-ю стрелковую дивизию. Но узнав, что прорыв Клейста заставил наши соединения отходить, командир бригады вынужден был повернуть на соединение с главными силами 9-й армии, чтобы прикрыть их отход. Это была тяжелая задача. По существу, танкисты 2-й бригады приняли на себя главный удар вражеской группировки, рвавшейся к Новошахтинску. В заботах и тревоге встречали мы 24-ю годовщину Великого Октября. Военный совет юго-западного направления подписал вечером 6 ноября обращение к войскам обоих фронтов, в котором выражалась убежденность в полном и неизбежном уничтожении гитлеризма. С особым нетерпением ожидали мы предпраздничный голос Москвы. Как много он значил для нас тогда! В каждом отделе штаба раздобыли приемники и настроили их на московскую волну. Когда из динамика послышался знакомый глуховатый голос, все замерли, боясь пропустить хоть единое слово. Сталин и на этот раз самые сложные явления объяснял четко и до предела доходчиво. Он рассказал о тяжелых жертвах, которые понесла страна за 4 месяца войны, о временных военных неудачах Красной Армии. Но эти 4 месяца показали, что план молниеносной войны фашистской Германии против СССР окончательно провалился. Удивительное дело, создавалось впечатление, будто партии и правительства, от имени которых выступал верховный главнокомандующий, прочитали волновавшие нас мысли и постарались ответить на них. Чувствовалось, что они прекрасно осведомлены о всех трудностях, которые испытываем мы, и говорят о них народу со всей прямолинейностью. Суровы и спокойны были слова. Немецкие захватчики хотят иметь истребительную войну с народами СССР. Что ж, если немцы хотят иметь истребительную войну, они ее получат. Выступление верховного главнокомандующего влило в наши души добрый заряд бодрости. В этот вечер в оперативном отделе царило особое оживление. Глебов, Чумаков и Яковлев стали полковниками, Погребенко, Савчук и Соболев – подполковниками, а Липис, Саракуца и Чиж – майорами. 5 офицеров были награждены орденами. Я поздравил отличившихся и пожелал им новых успехов. К сожалению, на товарищеский ужин времени не было. Каждого ждало спешное дело. Утром 7 ноября, одновременно с парадом в Москве, торжественно прошел парад и у нас в Воронеже. Принимал его маршал Тимошенко. Глядя на одетых в новые шинели, хорошо вооруженных бойцов и командиров, только что сформированной стрелковой дивизии, четко печатавших шаг перед трибуной, главком удовлетворенно улыбался. Вчерашние рабочие, колхозники и интеллигенты выглядели настоящими бойцами. В день октябрьского праздника сражение в полосе Южного фронта достигло кульминации. Фашисты атаковали со все возрастающей настойчивостью, вводя новые резервы. Однако сломить сопротивление войск Южного фронта им не удавалось. Выступление Сталина на торжественном заседании Моссовета и на Красной площади вызвали огромное воодушевление. В этот день войска с особым упорством контратаковали противника. Повсюду состоялись летучие митинги, короткие собрания. Даже в тех дивизиях и частях, которые непосредственно участвовали в боях, ухитрялись выкроить для этого десяток минут между очередными вражескими атаками. В сражающиеся войска выехали многие руководящие политработники Южного фронта, в том числе Брежнев, Доронин, Жуков, Корнеец, Крайнюков, Рябчий и другие. На митингах и собраниях царило приподнятое настроение. Готовясь к наступлению, военный совет рассмотрел вопрос о максимальной мобилизации на нужды фронта всех материально-технических ресурсов на территории, занимаемой нашими войсками. При участии ЦК партии Украины и правительства республики, при военных советах фронтов и армий были созданы оперативные группы из видных партийных и государственных деятелей. На каждом фронте приступили к работе по три таких группы: по промышленности, по транспорту и связи, по снабжению и заготовкам. Руководителями их были назначены заместители председателя Совета народных комиссаров Украины, а общее руководство осуществляли Гричуха и Коротченко. На оперативные группы возлагались организации дополнительного местного производства боеприпасов, ремонта вооружений боевой техники, обозно-вещевого имущества, а также заготовка продовольствия. Группами при военных советах армий руководили народные комиссары, ответственные работники ЦК КПБ Украины, секретари обкомов партии и председателей облисполкомов Украинской ССР. Вечером 7 ноября, оценивая обстановку, маршал Тимошенко пришел к выводу, что наступление армии Клейста слабеет, враг выдыхается, и надо ждать перелома в ходе сражения. Вскоре этот прогноз оправдался. Войска Клейста резко ослабили натиск, и положение соединений 9-й армии заметно упрочилось. Отступив за реку Кундрючья и городу Новошахтинску, они прочно закрепились и уверенно отбивали вражеские атаки. Гитлеровцы пытались продвигаться, но уже вяло и неуверенно. Так обычно бывает в тех случаях, когда войска потеряли веру в успех, а сверху все еще продолжают поступать приказы о наступлении. Впервые за 4 месяца войны танковая армия Клейста забуксовала. Незначительное продвижение своих дивизий гитлеровский генерал оплатил потери 113 танков, 273 автомашин, 23 орудий и новыми тысячами могил своих солдат. Между тем до нас дошла весть, что к двум имеющимся у нас фронтам ставка решила передать еще и Брянский. Она нас не радовала. Наш штаб был перегружен руководством войсками двух фронтов, а теперь еще и третий. Фронт военных действий протянется от Азовского моря до Ефремова, что находится всего в 300 километрах от Москвы. Как потом выяснилось, решение о передаче Брянского фронта в подчинение главкома юго-западного направления было принято ставкой еще 4 ноября. Но, видимо, возобновившееся с новой силой наступление фашистских войск вынудило Москву повременить с осуществлением решения. Даже 8 ноября никаких официальных распоряжений по этому вопросу мы еще не получили. В этот день наш штаб впервые после долгого перерыва установил связь со штабом Брянского фронта, вышедшего из окружения. Переговоры вели начальник штаба Брянского фронта генерал-майор Захаров и генерал Бодин. На вопрос Павла Ивановича о командующем и о состоянии войск Захаров ответил: «Товарищ Еременко месяц тому назад ранен и сейчас находится в Куйбышеве. Все наши армии из окружения вышли. Последней пробилась 3-я армия Крейзера. Сейчас мы восстанавливаем ее боеспособность и бросим в наступление в направлении Плавск-Тула. А частью сил 50-й армии ударим из района Тулы на Щекино. 13-я армия обороняется севернее города Тим до Верховья». В заключение Захаров рассказал, что делается на остальных участках фронта и под Москвой, охарактеризовал войска противника. Он весьма оптимистично глядел в будущее. Сообщая о наступлении фашистских войск на Узловую, заявил, что они пытаются обойти Тулу, но их план сорван 50-й армией. Заботясь об установлении более тесного взаимодействия между войсками Брянского и Юго-Западного фронтов, Захаров попросил выбросить из района города Тим усиленный отряд из 40-й армии для установления прочной связи со 2-й гвардейской стрелковой дивизией 13-й армии. Бодин понял, что выполнить эту просьбу необходимо, поскольку только таким путем можно было прикрыть разрыв, образовавшийся на стыке двух фронтов. Однако без одобрения главкома он не решился дать такое обещание Захарову и, попросив его подождать у аппарата, позвонил по внутренней связи маршалу. Тимошенко одобрил выделение отряда для обеспечения стыка с Брянским фронтом, но одновременно потребовал установления более регулярного и тесного контакта между фронтами, предложил обменяться офицерами связи. Захаров охотно согласился. Так, после почти месячного перерыва, были, наконец, восстановлены постоянная связь и взаимодействие с Брянским фронтом, что весьма укрепило положение левого крыла войск, сражавшихся на московском направлении. Я уже говорил, что мы совсем было уверились в том, что наступление 1-й танковой армии противника потерпело крах, и Клейсту волей-неволей придется прекратить бесполезные атаки. Но тут генерал Фалалеев опять заставил нас насторожиться. Он прислал донесение, что его летчики насчитали в районе Дьякова и Восточнее, то есть против правофланговых соединений 9-й армии, более 1200 танков и автомашин. Когда Бодин доложил об этом Тимошенко, тот долго чертыхался. «Вот задал задачу. Думай, гадай, сколько в этой 1000 танков, а сколько автомашин?» Приказав командующему Южным фронтом сосредоточить в полосе 9-й армии всю резервную противотанковую артиллерию, Тимошенко потребовал от Фалалеева повторными разведывательными полетами точно установить, сколько немецких танков сосредоточено в этом районе. Передав все распоряжения и запросы главкома в штаб Южного фронта, я, совершенно измученный бурными событиями последних 3 дней, медленно побрел к себе, чуть не засыпая на ходу. В результате огромных потерь Клейст выдохся и фактически вынужден был признать свое поражение. Настойчивые атаки его танковых и моторизованных дивизий разбились о стойкую активную оборону войск нашей 9-й армии. Кое-где фашисты еще пытались атаковать, но эти атаки невольно напоминали брызги разбившегося о скалистый берег грозного 9-го вала. Это был, пожалуй, первый серьезный провал Эвальда Клейста, 60-летнего немецкого танкового генерала, про которого говорили, что на гусеницах его танков осела пыль всех дорог Западной Европы. Жестокие удары, которые претерпела на полях Украины, прогремевшая разбойничьими походами танковая армада Клейста, стряхнули эту пыль вместе с гусеницами. Армия уже не раз обновляла свой состав. Тимошенко, привыкший проводить намеченные замыслы с непреклонной настойчивостью, потребовал от командования Южного фронта немедленно приступить к планированию и организации намеченного ранее контрнаступления. Основная тяжесть этой работы легла на плечи умного и на редкость талантливого организатора генерал-майора Антонова, возглавлявшего в то время штаб Южного фронта. Верховный главнокомандующий, нередко в последние дни лично справлявшийся у Тимошенко о положении наших войск на ростовском направлении, вызвал его к аппарату. Узнав, что танковые удары Клейста отражены с большими для него потерями, Сталин похвалил действия войск 9-й армии. А ведь, оказывается, Харитонов неплохой командарм. Хорошо, что не послушали некоторых товарищей, которые предлагали отстранить его от командования. Справедливо сказано, товарищ Сталин, согласился главком. Харитонов разумный командарм, а умному человеку даже ошибки идут на пользу. Я убежден, подобного промаха он больше никогда не повторит. Речь шла о том, что когда Клейст двинул свои танки, Харитонов поспешил перенести свой командный пункт и из-за этого на время потерял управление войсками. Верховный главнокомандующий, любивший, как я уже заметил, справляться у подчиненных о том, как они смотрят на тот или иной важный шаг ставки, спросил у Тимошенко мнение о передаче в его подчинение 3-й и 13-й армии Брянского фронта без фронтового управления. Тимошенко задумался. Ему явно не время было брать на себя лишние заботы, когда он все внимание хотел сосредоточить на задуманном под Ростовом наступлении. Но понимая, что необходимость такой передачи диктуется общей обстановкой, маршал согласился с мнением Сталина. Тимошенко напомнил о готовящемся контрнаступлении против Клейста и попросил окончательного решения. Верховный главнокомандующий после некоторой паузы ответил, что одобряет проведение задуманной операции.